Глава 14. Уход Соломона Уайта. День клонился к вечеру, а мистер Уайт все не появлялся. Полковник начал нервничать. Чтобы отвлечься и успокоиться, он предложил Пинто и Кью сыграть в карты. После нескольких проигрышей Боундри никак не мог сосредоточиться на игре. Он услышал долгожданный голос Уайта. «Дэн!» Полковник отбросил карты, вскочил и с искренней радостью воскликнул. «Сол, где ты пропадал? Я так хотел тебя видеть!» «Где моя дочь?» — крикнул Уайт. «В моей постели!» — развязно сказал Пинто. «Заткнись, Сильва!» — мрачно буркнул Кью. Полковник небрежно развалился в кресле. «Вы сами, Соломон, виноваты в том, что вынуждены об этом спрашивать. Нам ведь нужно подвести итоги многолетней совместной работы, не правда ли? Я не знал, где вы, поэтому пришлось пригласить вас сюда единственным способом, который вы оставили в моем распоряжении». «Я не буду говорить о делах, пока не увижу Мэзи», — сказал Уайт. «Тогда поезжайте в Бишопс-Холл». «Где это?» «В Путни. И возвращайтесь скорее. Да не забудьте прихватить с собой вашего друга Кинга». «Мистер Стаффорд не может быть моим другом, ведь моя совесть так же нечиста, как и ваша». Соломон вышел на лестницу и неожиданно увидел перед собой одетого во все черное человека в маске. «Добрый вечер, мистер Уайт», — сказал незнакомец, преграждая ему путь. «Кто вы такой?» «Меня зовут Трифовый Валет». «Пропустите меня, я спешу». «В Бишопс-Холл, в Путни». «Да, пропустите». «Вам солгали, там вас ожидает не дочь, а смерть». «Откуда вы все это знаете?» «Я отвечу на ваш вопрос через 2 минуты. Подождите меня здесь». Трифовый Валет направился к офису Дэна Боундри. «Моя дочь», — прошептал несчастный отец и, увидев, что путь свободен, помчался вниз по лестнице. Боундри, Сильва и Кью подошли к окну. Они увидели, как из подъезда вышел Соломон Уайт, сел в машину и уехал. «Счастливого пути, Сол», — проговорил Дэн. «Вот мы с тобой и подвели итоги. Сдавайте карты, Кью, ваша очередь». Но не успели они подойти к столу, как в кабинет ворвался Трифовый Валет, ни слова не говоря, метнул в стену какой-то блестящий предмет и исчез. Раздался громкий звон стекла. Брошенный предмет оказался бутылкой с яркой и неописуемо зловонной краской, которая ручьями стекала по стене. Задыхаясь и кашляя, 3 мошенника выбежали на лестницу. Там уже никого не было. Глава 15. Так кто же скрывается под черной маской? На следующий день все газеты Лондона пестрели заголовками сообщения о происшествии в Путни. Полковник сидел у себя на квартире вместе с мистером Кью и внимательнейшим образом изучал Morning Chronicle, статью под названием «Кровавая тайна заброшенного дома». Корреспондент сообщал о том, что некий полисмен, совершая обход своего участка, обнаружил трупы 2 мужчин. Один из них лежал на траве у входа в Бишопс-Холл и сжимал в руках пистолет. Он умер от пули, которая вошла ему в спину и пробила сердце. Другой, похожий на француза, был неизвестно кем повешен на дереве в 2 шагах от первого трупа. К одежде повешенного был приколот булавкой Трифовый Валет. «Что вы об этом думаете?» — спросил Кью. «До сих пор я подозревал Сола Уайта, его дочь и Рауля в том, что кто-то из них играет роль Трифового Валета. Теперь Сол и Рауль мертвы, а Мэзи в Путни не было. Вы в этом уверены?» «Совершенно. Из этого следует, что никто из них не скрывался под черной маской». «Кто же тогда Валет?» «Полиция предполагает, что это какой-нибудь друг или родственник Кокса, который решил отомстить мне за смерть Грегори». Скотланд-Ярду известно, что Грегори велели убить вы. Они это предполагают. Доказательств никаких нет и быть не может. У Кокса не было ни друзей, ни родственников. По крайней мере, он никогда об этом не говорил. Надо бы проверить. По-моему, у него был где-то в Индии то ли отец, то ли дядя. Как это сделать? Грегори учился в Оксфорде. Потом он там что-то натворил, и его выгнали. Когда это произошло? «Года за два до того, как я с ним познакомился», — сказал Кью. «Тогда пошлите коверного человека в Оксфорд. Пусть он скопирует список студентов, исключенных из университета в это время. Я не успокоюсь, пока не узнаю, кто такой трифовый валет, откуда он так много знает о наших делах, а главное, кому он о них сообщает. Интересно было бы еще понять, зачем он так изгадил мой офис». «Ну, это-то беда поправимая. Да, я сделал заказ в фирме Ли и Холл. Их рабочие уже оклеивают кабинет новыми обоями. Могу вас обрадовать. Завтра мы уже сможем там работать». «Меня это не радует, полковник». «Почему?» — удивился Дэн. «Я не хочу больше работать. Я хочу уйти», — устало сказал Кью. «Значит, вы хотите смыться и оставить меня одного расхлебывать кашу, которую заварили все вместе?» «Почему же одного?» «Потому что Пинто уже купил себе поместье в Португалии, а все остальные или же ушли, как Сол и Рауль, или смазывают лыжи, как вы и Пинто. А почему бы и вам не убраться по-добру, по-здорову, пока полиция ничего не раскопала?» Боундри кисло усмехнулся. «Вы бы еще спросили дерево, почему оно не пытается освободиться от земли, на которой растет. Как только я исчезну, все начатые нами дела расстроятся. Начнется большой шум, который неминуемо привлечет внимание полиции». «Меня это не пугает», — сказал Кью. «Против меня никаких улик нет». «Зато есть трифовый валет, которому, в отличие от полиции, улики не нужны. С Раулем он разделался без них». Кью облизнул пересохшие губы. «Что же мне делать?» Боундри подавил улыбку. «Займитесь Оксфордом, а все остальное предоставьте мне».